Часть первая. Стресс. Что это такое? Глава первая. Тело или голова? Где рождается стресс? Самая простая теория, которая может объяснить то или иное явление, это и есть самая лучшая теория, даже если она не может объяснить все. Ганс Силье. От мечты к открытию. Стресс в голове, скажет человек, который не склонен анализировать свои переживания. Не смущайтесь. Таких людей, особенно в наше время, большинство, так что если вы вошли в их число, это совершенно нормально. И это не совсем так. Но давайте для начала обратимся к определению слова «стресс». Стресс в психологии, от английского «стресс», состояние психического напряжения, возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах, например, во время космического полета, при подготовке к выпускному экзамену или перед началом спортивных соревнований. Да, речь идет именно о психическом напряжении. Но вспомните, как вы себя чувствуете на физическом уровне, когда нервничаете. Наверняка в памяти, кроме не самых приятных эмоций, всплывают потеющие ладошки, пламенеющие щеки, урчащий живот, а может, зажим в спине или шее. Так где же рождается этот стресс? Давайте разбираться. Основы учения о стрессе изложил канадский ученый Ганс Гуга Бруно Силье. Годы жизни с 1907 по 1982. Биолог, врач, эндокринолог, патофизиолог, директор Института экспериментальной медицины и хирургии. В 1975 году основал собственный Международный институт стресса в Монреале. Силье дал стрессу следующее определение. Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование. Стресс без дистресса. Короткое и сложное определение, требующее пояснения. Каждое требование, которое жизнь предъявляет к организму, специфично. Холод вызывает дрожание мышц, жара — выделение пота, а физическая нагрузка — напряжение мышц и усиленное сердцебиение. Требования могут относиться и к области психического. Горе или радость, а может быть страх. Они вызывают душевное потрясение, нервное возбуждение и воодушевление, а порой и упадок сил. Но у всех этих реакций есть и общая часть, одинаковая как для холода, так и для жары, для восторга или отчаяния. По большому счету, биологический стресс выступает как защитная реакция организма на любой тип воздействий. При переживании стресса в организме происходит учащение сердечных сокращений, сердце стучит, повышение артериального давления, учащение дыхания, непроизвольное сокращение напряжения мышц, изменение работы желудочно-кишечного тракта. Также стресс влияет и на работу целых систем. Активизирует симпатоадреналовую систему, подавляет иммунную систему и даже меняет метаболизм. То есть общее в ответе на любые требования среды затрагивает как сферу органическую, физиологии обмена веществ, так и психическую, эмоций и переживания в их тесной связи. Ответственный дежурный за стресс в человеческом мозге — гипоталамус, который активизируется при воздействии любого стрессового фактора. Гипоталамус первым получает информацию о воздействии стрессора и координирует эндокринные, метаболические и поведенческие реакции организма на него. Вес гипоталамуса человека всего 3-5 граммов. Если вспомнить, что вес мозга взрослого человека может составлять до 2 килограммов, становится ясно, что гипоталамус занимает совсем немного места в голове. Однако, несмотря на небольшие размеры, этот отдел мозга выполняет очень много важных функций. Основная из них — регуляция постоянства внутренней среды организма. То есть в неблагоприятных условиях, а практически любой стрессор может стать таким фактором, гипоталамус возьмет на себя поддержание стабильного функционирования человеческого тела и изменит внутренние реакции в соответствии с изменившимися внешними условиями. Кроме того, гипоталамус влияет на поддержание на стабильном и отвечающем потребностям организма уровня обмена веществ — белкового, углеводного, минерального, жирового, водного. Принимает участие в регуляции температурного баланса организма, оказывает существенное воздействие на слаженную работу сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной и эндокринной систем. А еще гипоталамус регулирует работу гипофиза, надпочечников, половых, щитовидной и поджелудочной желез. Именно в нем находятся центры, контролирующие насыщение, жажду, артериальное давление и так далее. Но и это еще не все. Именно в гипоталамусе находятся центры, которые связаны с формированием таких ярких эмоциональных реакций, как ярость, удовольствие и переживание наказания. При стимуляции центра ярости возникает сильный стресс и эмоционально-вегетативная двигательная реакция. При раздражении центра переживания наказания человек переживает страх, неудовольствие, формируется активная реакция избегания. Человек пытается выйти из неприятной ситуации и больше в нее не попадать. Центр ярости и центр переживания наказания действуют совместно и вызывают внешнюю сбалансированную ответную реакцию в виде обороны и избегания — убежать или влезть в драку. Если возможности проявить двигательно-эмоциональные реакции, которые продуцирует центр гнева, ограничены, ни время и ни место для бега или физической агрессии, начинают преобладать реакции, которые формируются центром наказаний. То есть включается реакция «замри и не отсвечивай». В таком случае человек переживает слишком сильный стресс с разрушающим эффектом. Ведь системы, которые отвечают за реализацию стресса, не компенсируются теми системами, которые ограничивают распространение стресса. Программа, которую нужно было по замыслу природы отработать, не реализуется. А значит, возможности адекватной адаптации организма в стрессовой ситуации нарушаются. Всем знаком пример такой ситуации. Когда нахамили в автобусе, и несмотря на то, что внутри все кипит и хочется пустить в дело кулаки, приходится проявлять воспитание и самоконтроль, отворачиваться и молчать. Но мозг гораздо древнее, чем современный социум, и реакции в нем протекают ровно так же, как и много веков назад, без скидок на современные социальные условности. Поэтому необходимость сдерживать эмоции зачастую позволяет гордиться собой как нескандальным и интеллигентным человеком, но организм в этот момент все равно переживает стресс. Любопытно, что центр удовольствия, который также находится в гипоталамусе, также достаточно плотно связан с центром ярости. И поэтому умеренное раздражение центра ярости может сопровождаться переживанием положительных эмоций. Поэтому возможность выпустить пар сопровождается, кроме чувства облегчения, иногда и чувством удовольствия. Это связано с обеспечением защитного эффекта эмоциональной разрядки. Гипоталамус активизирует гипофиз и надпочечники до того, как наше сознание и логика проанализировали реальную ситуацию. Выделяющиеся при этом кортизол и адреналин запускают иммунологическую реакцию организма на физическом уровне — напряжение мышц, учащение пульса, мурашки. Тело сразу начинает готовиться к борьбе за выживание на случай, если дела станут совсем плохи. Задача кортизола — максимально мобилизовать организм для решения проблемы. Адреналин действует похожим образом, но он отвечает за немедленную реакцию на стресс на уровне тела. Действие кортизола более медленное и длительное. Сначала организм выделяет адреналин, затем, если время стрессовой ситуации превышает 15-20 минут, к делу подключается кортизол. Увеличение уровня кортизола происходит не во всех стрессовых ситуациях, а его концентрация в крови обычно значительно ниже, чем адреналина. Адреналин в первую очередь влияет на сердечно-сосудистую систему, учащает сердцебиение, усиливает тонус сердца, расширяет бронхи и так далее. При выделении в больших дозах адреналин при слишком сильном или хроническом стрессе может вызвать аритмию или гипертонию, тахикардию, повысить уровень глюкозы в крови, привести к гипокалиемии и так далее. Кортизол, в отличие от адреналина, является разнонаправленным гормоном, и к изменению его уровня приводит не только переживание стресса. Из всех гормонов стресса кортизол, пожалуй, наиболее опасен для организма, так как при длительном воздействии работает как разрушитель. В сочетании с другими факторами, например, выделением адреналина, это может привести ко многим, иногда необратимым изменениям в организме человека, например, к сердечному приступу и летальному исходу. В небольшом количестве адреналин и кортизол присутствуют в организме человека постоянно и никак не вредят. Но при дисбалансе их продукции могут возникать серьезные проблемы со здоровьем. При нормальном развитии событий стрессовая реакция быстро возникает и быстро проходит, и человек успокаивается, за короткое время пройдя полный цикл адекватной реакции на стрессовый фактор — мобилизация тревоги, сопротивляемость, истощение. Такой стресс активизирует зоны мозга, отвечающие за побуждение к действию. Тот самый эффект краткосрочной бодрости, когда человек мобилизуется, например, при ответе на экзамене. Ничего очень плохого для организма в нем нет. Однако, если человек постоянно находится в состоянии стресса, восстановление нервной системы не происходит. Цикл замыкается на первой половине — активизации. А это значит, что гормоны стресса будут воспроизводиться постоянно, и даже если воспроизводиться они будут в вялотекущем режиме, ничего хорошего в этом нет. При затяжном стрессе реакция не прекращается. Стрессовый цикл замыкается на первой половине, и восстановление не происходит. А это значит, что постоянно прыгает артериальное давление, пульс учащается, начинает сбоить иммунная система, стенки кровеносных сосудов изменяются. Затем начинают страдать от постоянной перегрузки, которая добавляется к привычной повседневно-бытовой, нервная, сердечно-сосудистая, дыхательная и желудочно-кишечная системы, щитовидная и половые железы. Таким образом, хронический и ощутимый стресс изнашивает не только нервную систему, не только голову, но и тело.